worrying, worrying, worrying. And so much going on. For the last 6,000 years, this is going on. Human beings are killing each other. Have we learned anything? We are still preparing for wars. We are still manufacturing nuclear weapons and weapons of mass destruction. Have we learned anything? We cannot learn. I cannot learn. I must cease from the learning to be. I cannot grow. I must cease from the life to grow. Life is dormant because of I. And everybody is talking about the growth of the I. There is no growth of the I. Я говорил Кириллу, что люди так озабочены духовным ростом, ростом своего я, развитием своего я. Но как оно может расти, если на самом деле это иллюзия, если его нет? Я привел примеры многочисленных войн в истории человечества. Люди бесконечно и вечно убивают друг друга миллионами. Примерами тому великие войны под руководством Александра Македонского, Тамерлана, Чингисхана. Реки крови были пролиты. И разве человек чему-то научился? Нет. Это невозможно. Нет возможности роста для «я». Я должно умереть, раствориться, чтобы жизнь могла расти. Жизнь, которая присуща телу, но которая спит вследствие деятельности ума. Не может речи идти никакой о духовном росте, о развитии, росте.